все неизменно убеждает меня мир все чаще. Пока рисую счастье, пытаясь удивить всех, скрываясь в мониторах, себя нашел отчасти. Меня не ждут, где слышен этот звонкий смех ребенка. Пока я словно пеленою снова в алкоголь, дистанции до вечера, просторы двух домов, покрепче заливал стаканы. Очередной застой, между застольями не надо лекции. Избавиться бы от оков на эти взгляды, пока я выжженный как память. Скрывать не стану, за листами спрятал сердце. А что еще оставить мне, ты поменяй местами. Мой мир с собой вам не забрать, я лишь пустил погреться. А что вы ожидали, когда мне было не встать? Под гнет ударов разорвать последнюю подошву. Свои морали ты оставь, вдруг тошно признавать. Кто-то смог принять меня, каким я был когда-то в прошлом. Минуты дней неумолимы пеленою снов. Как мило, у кого в остатке любви полно. Кто делит мир и не забрав себе, всегда готов оставить то, к чему душою не жалев мостов. Минуты дней неумолимы пеленою снов. Как мило, у кого в остатке любви полно. Кто делит мир и не забрав себе, всегда готов оставить то, к чему душою не жалев мостов. Аккорды, ноты под гитарный строй, моя симфония. Как на ладони жизни, словно в сон с тобой. Когда листвой укутает холодный город ветер, я засыпал, лишь бы проснуться с тобою на рассвете. Веном города в мое сознание один лишь космос рвал, пытаясь завязать. Это не так уж просто. С балкона мозг остатками на плоскость тротуара. Белым пакетом задыхался я в дыму пожара. Но мне так мало, лишь минута, мы с тобою в прошлом. И все, что связывало нас, однажды подытожим. Я улыбаюсь, все блокноты старые листая. Ведь как не стало тех тогда, так и тебя не станет. Навряд ли лирика, скорее выхлопы из прошлого, где выходы протоптаны истошными шагами. Крошится на части мир, глаза уставшие не видят света. Те огни не блекли, их никогда и не было. Минуты дней неумолимы пеленою снов. Как мило, у кого в остатке любви полно. Кто делит мир и не забрав себе, всегда готов оставить то, к чему душою не жалев мостов. Минуты дней неумолимы пеленою снов. Как мило, у кого в остатке любви полно. Кто делит мир и не забрав себе, всегда готов оставить то, к чему душою не жалев мостов. Минуты дней неумолимы пеленою снов. Как мило, у кого в остатке любви полно. Кто делит мир и не забрав себе, всегда готов оставить то, к чему душою не жалев мостов.